Наконец, за несколько недель до Нового года герцог де Гиш явился в Версаль и передал королю от имени герцога Орлеанского письмо, в котором тот униженно просил прощения у его величества за свой безумный поступок, вызванный единственно чувством ревности. Король сам очень желал замять это дело, наделавшее так много шума, и ожидал только, чтобы первый шаг был сделан со стороны брата. Поэтому он принял очень милостиво это послание и собственноручно написал ответ, в котором выражал свое удовольствие по поводу миролюбивых намерений брата и приглашал его на другой же день приехать в Париж, чтобы отпраздновать их примирение. На следующее утро Филипп отправился в Версаль. Король принял его в своем кабинете в присутствии одного только маршала Филяда, дружески обнял и сказал: «Забудем все недоразумения. Будем помнить только, что мы оба происходим из одной великой королевской фамилии и должны заботиться о величии нашей династии и о славе и могуществе Франции. Мы так глубоко уверены в искренности вашего раскаяния, что с этой минуты вверяем вам нашу жизнь и безопасность. Мы делаем вас начальником нашей лейб-гвардии». Людовик XIV взял своего брата под руку и вывел его в соседнюю комнату, где по обыкновению находилась целая толпа придворных. Король объявил им о новом назначении герцога Орлеанского. Оба брата в сопровождении самых приближенных лиц отправились наполовину королевы-матери, где уже находились королева Терезия, вдовствующая королева Генриетта и Анна. Весь день королевская семья провела в дружеской интимной беседе. Этот счастливый день должен был, по желанию короля, закончиться парадным балом. Все время Филипп Орлеанский находился в каком-то чаду. Он сознавал только, что в его нравственном состоянии совершается какая-то перемена. Милостивое обхождение короля, красота Анны, ее предупредительность и любезность благотворно влияли на него. Он чувствовал, как все его злые инстинкты уступали место добрым помыслам. По окончании бала, провожая свою очаровательную супругу на ее половину, герцог остановился в нерешительности, не зная, следовать ли ему за Анной или по обыкновению отправиться в свои покои. Герцогиня, заметив это, сказала ему с любезной улыбкой: «Не хотите ли зайти ко мне? Мы бы поболтали с вами часок-другой». Герцог поспешил отпустить свою свиту и последовал за женой в ее роскошный будуар. Оставшись наедине с Анной, он забыл всю свою ненависть к ней, все свое оскорбленное самолюбие. Он видел перед собой эту восхитительную женщину и чувствовал, что не в силах бороться с ее очарованием. «Анна», — прошептал он, падая к ее ногам, — «простите меня». «Я сама нуждаюсь в твоем прощении, Филипп», — отвечала герцогиня, перебирая его шелковистые волосы. «Мы оба поступили как дети. Вместо того, чтобы стараться укрепить нашу взаимную привязанность, мы позволили негодным личностям поселить между нами раздор. Я был ослеплен. Да и я, мой друг, не лучше вас. Вместо того, чтобы принять меры для устранения этого пагубного влияния, я постепенно удалялась от вас, чем враги мои успешно воспользовались. Но зато теперь, моя дорогая, я не поддамся ничьему влиянию, кроме твоего. От всего сердца верю тебе, Филипп, но, признаюсь, я была бы несравненно спокойнее, если бы Лорен не находился постоянно около тебя. Если ты этого непременно желаешь, то я удалю его». «О нет, это даст пищу злым языкам. Я хочу, чтобы шевалье перешел на службу ко мне». Филипп побледнел. «Анна, я боюсь за тебя, он человек с дурными правилами». «Не беспокойся, эти люди опасны только до тех пор, пока их не узнают, а я слишком хорошо понимаю шевалье Лорена». «Твоя воля — закон для меня», — прошептал Филипп глухим голосом, — «но, умоляю, берегись его».